Глава 22. Нам повезло, если можно так сказать. Все дети были в сборе дома, когда я, Степан и Варя зашли в квартиру. Нина была какая-то поникшая. Наверное, Димка ее уже поставил в известность, что папа от нас съезжает. Правда, оба они еще не знали, почему. Сейчас узнают. На Варе, впрочем, тоже лица не было. Она даже в своем возрасте все равно что-то да начала понимать. Ситуация, конечно, отвратительная. Никогда не думала, что мой муж сядет объясняться троим детям, почему мы больше не будем одной семьей, почему мы не будем больше жить вместе и почему папа променял маму на молодую девушку. Дети вели себя тихо и молчали. Не было радостных криков и объятий, как в те вечера, когда Степан возвращался из настоящей командировки. Стояла неприятная тишина. Все ждали, что скажут родители и как они объяснят то, что происходит в доме. «Ну?» Развела я руками, когда мы сняли верхнюю одежду и зашли в гостиную. «Я думаю, настала пора вам поговорить с папой, а я пока в спальне побуду. Не буду мешать, ведь это у папы для вас новости». Для меня же все как обычно. Ничего не менялось. Я вас люблю, буду о вас заботиться и буду обсуждать на работе сокращение рабочего дня, чтобы обеспечить вас необходимым вниманием. Если что не так, простите. Зла никому не хотела. Старалась на благо человечества и нашей семьи в финансовом плане. Видимо, настала пора некоторые приоритеты в жизни все-таки пересмотреть. Однако некоторые вещи пересматривать бывает просто поздно. Но тут слово папе. Я указала рукой на Степана и ушла в спальню. Не хотела вмешиваться. Не хотела, чтобы он видел мои грустные глаза и чувствовал себя виноватым. Пусть говорит то, что считает нужным и что чувствует, без оглядки на меня лично. Да, конечно, я все слышать буду. Но все равно мое отсутствие немного развяжет Степану язык. Для меня главное, чтобы он был честен с собой и детьми. А я уж столько от него наслушалась, что хуже уже вряд ли будет. В любом случае, я взрослая, цельная личность. Я переживу. Гораздо сложнее будет принять решение Степана детям. Так пусть перед ними хотя бы не юлит. Уходя, уходи. Будь мужиком. Говори правду. Ставь точку. Я надеялась, что у него хватит силы духу хотя бы уйти красиво, раз уж некрасивых дел он наделал предостаточно. «Ну так что у вас случилось?» — подал первым голос старший сын, взяв на себя заботу о девочках. «Что за внеплановый семейный совет?» «Да, да», — заговорил Степа. «Я же не закрыла дверь, ведущую в спальню, и слушала». «Возникли некоторые моменты, сложности в нашей семье, которые необходимо сегодня обсудить. Чтобы вы поняли, как нам всем быть дальше». Эти свои походы к молодой любовнице он называл некоторыми проблемами? Для меня это крах семьи, жизни. А для него — некоторые проблемы. Надо же, как интересно выходит. «Как нам всем быть с чем?» — заговорила Нина. Голос ее звучал сегодня крайне серьезно, хотя она у нас девочка творческая, часто на позитиве и своей волне. Но даже она спустилась сейчас с небес на землю. «Жизнь нашей семьи изменится. Как бы то ни было, я хочу, чтобы вы знали, мы остаемся одной семьей. Я вас по-прежнему люблю и остаюсь вашим отцом. Вы всегда можете прийти ко мне за советом, и я...» «Папа!» — перебил его довольно грубо старший сын. «Хватит высокопарных выражений. Скажи нам всем, что случилось, и почему за советом к тебе мы теперь должны куда-то идти. Куда, позволю знать? В квартиру твоей любовницы, ради которой ты бросил нашу маму?» «Это... не совсем так, как ты думаешь», — — ответил Степан спустя небольшую паузу для раздумий. Откровенная фраза уже взрослого и наиболее понимающего ситуацию из всех детей застала Стёпу врасплох. Но отвечать ему придется. «Позволь мне все объяснить». «Да что тут объяснять?» — вспылила Нина и, судя по всему, даже вскочила на ноги. «Если ты завел себе любовницу, то катись к черту. Не надо нам ничего объяснять. Мы все сами поняли. Мы тебе не нужны больше». На несколько секунд снова повисла звенящая тишина. Затем громко, навзрыд, заплакала Варя. «Господи, как же сложно было все это слушать. Мое сердце обливалось кровью, но я не считала себя правой вмешиваться. Пусть договорят». «Ты любишь теперь эту тетю?» — рыдала ребенок. «А нас больше нет?» «Да что ты такое говоришь, котенок мой? Люблю. Конечно, люблю. Но просто жить не буду больше тут. Но это же ничего не меняет. Ты слышишь?» «Как же не меняет, если ты теперь ту тетю любишь? А маму нет!» «И маму люблю. Просто по-другому», — ответил Степан, и я горько усмехнулась. «Ну да, распространенная мужская логика. Люблю жену, а пожамкать задние орешки хочу у той, что помоложе. Что ж тут непонятного?» «Разве можно жену начать любить иначе? И полюбить двух теть?» Я снова тихо вздохнула и вытерла набежавшие на глаза слезы. Вот так Варенька бывает. «Но я же не виноват, что ваша мама, что у нас так вот все вышло. Дети, ну не казните меня хоть вы», — запричитал Степан. «А кого винить за все?» — гремел Димка, словно не в себе. «Может, мать перед нами всеми виновата теперь?» «Нет, нет, конечно же, мама ни в чем не виновата. Просто так вышло. Короче, хватит сопли жевать. Ты уходишь? Выбрал какую-то молодую дрянь вместо матери». «Ну не надо таких слов, Дим. Ты еще молодой и жизни не знаешь». «Да пошел ты со своими нравоучениями знаешь куда? Предавать жену спустя 30 лет брака и трое детей? Поступок гниды. Ясно тебе?» «Слышь, ты что сказал, сосунок?» «Папа!» Громкий, испуганный плач Вари заставил меня выскочить из спальни. Дима и Степан сцепились в нешуточном бою.